Елизавета Шумская. «Чародеи на практике». Серия «Записки маленькой ведьмы». Книга 4. Часть 1. Проклятие рода Берринов. Не на золоте полей, чья трава густа, не у моря, где на скалах сверкает соль, а у вражеского рва на краю моста. Наконец нашел тебя я, о мой король. Из десятков тысяч лиц, через сотни лет, я узнал тебя, король, сквозь печати бед, по сиянию волос, где застыл рассвет. Я узнал и на уста наложил запрет. Лариса Бочарова. Шансон де Жест. Что такое зимние праздники? Это самое ужасное, что может произойти с человеком, даже если он тролль, горгулья или эльф. А почему? Потому что веселиться столько дней и ночей, да так бурно, просто невозможно. Эту истину испытала на себе и лучшая пятерка факультета Земли Стонхермского магического университета, знахарка Ива, Златка Беррин, тролль Грым, горгулья Дей и светлый эльф Калли. Ведь сие стихийное бедствие застало их в родовом замке одного из них, а именно Златка Беррина по прозвищу Синекрылый. А в его землях привыкли гулять с размахом. Вот уже вторую неделю в замке непрерывно продолжались пиры. Стучали в плясках сапоги и сапожки, дрожали высокие своды от полупьяных песен, а округа оглашалась радостными воплями, когда хозяйские дети с друзьями выбирались на воздух освежиться, чтобы потом снова погрузиться в бесконечное торжество. Как положено по традиции, там были и еловые ветки с шариками и шишками, и омела, под которой надо было обязательно целоваться, и мишура, раскиданная повсюду, и подарки, и поездки в город на ярмарку, и представления, и хороводы, и ночные бдения с гаданиями, и какие-то все новые и новые сюрпризы. Особой популярностью среди молодежи пользовались гонки на тройках. Вот уж потеха так потеха. Бубенчики звенят, девушки хохочут, мороз щеки щиплет, кони несутся по искрящейся залитой солнцем белой равнине. Кровь так и бурлит. А если еще и обогнать соперников удается? Ну а после санной прогулки можно еще всей гурьбой с горки покататься, высокой-высокой, а потом, разделившись на две команды, снежками противников забросать, ну а после обратно в дом, чтобы, согреваясь хмельным элем, смотреть через окно, как расцветают фейерверки на быстро темнеющем зимнем небе. Хорошо. За время праздников лучшая пятерка факультета Земли очень подружилась с приятелями старшего из братьев Берринов, Эрила, Чубом, Серым и Релем. И, конечно же, вторым братом Златка, Тони. О, это было действительно явление. Остаться в здравом уме после общения с ним можно было лишь потому, что это чудо природы хотело быть везде и сразу, а значит, на одном месте долго не задерживалось. Тони замечательно пел, но все равно привлекало в нем гораздо больше несравненное обаяние, нежели чудесный голос. К концу второй недели Иве уже казалось, что она знает семейство Берринов с их друзьями-приятелями всю свою жизнь. И они ей самой чуть ли не братья. Пережившие вместе зимние праздники на земле Берринов приравниваются к боевым товарищам, прокомментировала как-то это чувство, довольная жизнью горгулья. «Все, Златка, не могу уже больше!» Ива упала в роскошное мягкое кресло. Был вечер. Эрил с друзьями и Тони куда-то делись. Родители тоже. И лучшая пятерка Земли осталась в замке практически на правах хозяев. «Вот че слово. Легче из какой-нибудь передряги выбраться, чем праздники у тебя в доме пережить». Присутствующие рассмеялись. А Дэй и Калли, понимающе покивали. Даже Грым не удержался. «Я чувствую, что наелся дня на два вперед». Все захохотали пуще прежнего. Услышать такое от прожорливого тролля было почти нереально. Откуда-то выскочил Щапа и прыгнул Иве на руки, напрашиваясь на ласку. Девушка привычно принялась чесать ему пузико. Шуш тут же разомлел, начав издавать какие-то странные звуки, что-то среднее между урчанием и мурчанием. Всех это невероятно умиляло. Сразу стало так уютно и тепло, а маленькая гостиная напомнила их большую комнату в домике девушек в университете. Вдруг так и захотелось спросить. Мол, сделали все уроки? «И не говорите», — заявила Дэй, поддавшись общему настроению. «Я даже уже согласна в очередную авантюру пуститься». «Тем более, что таковая у нас уже есть», — поддержал друзей Калли, усаживаясь на покрытый бордовым бархатом стол. «Надо только к ней вернуться». Все вздохнули, вспомнив, что произошло с ними перед зимними праздниками. Для великолепной пятерки с факультета земли эта история началась тогда, когда Златко поведал им о проклятии, что в незапамятные времена было наложено на его семью. Еще тогда, когда первый Беррин строил их фамильный замок, а за его спиной плескались полупрозрачные синие крылья. В память о них получила свое название неприступная цитадель, принявшая на себя вечный груз. Впрочем, с вечным как раз вышла промашка. Ибо дар первого короля — синие крылья — постепенно становился для его потомков редкостью, равно как и магический дар. Из поколения в поколение маги все реже рождались в семье Берринов. Может, оно и к лучшему, потому что те, кто был отмечен колдовским даром и этими полупрозрачными, но такими сильными крыльями, умирали слишком рано. В этом и была суть проклятия. Синекрылые не доживали и до 32. Златко обладал и синими крыльями, и волшебными способностями. И это делало его мишенью чьей-то страшной мести. Разумеется, он не стал покорно ждать гибели неизвестно от чего и пустился на поиски истины. Он ее нашел. Один из представителей их рода, маг Адриан Беррин, в свое время докопался до правды, но отчего-то не смог переломить ситуацию, хотя и оставил своим потомкам знания, которые помогли бы им, в свою очередь, узнать истину. Поисками оной занялась великолепная пятерка почти сразу по прибытию в замок Синие Крылья. Им пришлось выдержать все испытания, которые приготовил для дерзнувших смельчаков давно покойный маг, поскольку чародей хотел, чтобы его наследник, тот, кому достанутся его знания, прочувствовал на себе все то, что будет ему необходимо, дабы правильно распорядиться ими. Даже смерть не смогла изменить силу его заклинаний, но молодые волшебники совсем справились. И поняли все, что хотел донести до них Адриан. Наградой им стала книга, в которой Златко и прочел то, что его так расстроило. Когда они вернулись из старой башни, куда закинуло их заклинание, Златко заперся в своей комнате, а изнывающим от любопытства друзьям пришлось, тихо поскуливая под дверью, ждать. Конечно, никто не заснул там, но в тот вечер Синекрылый так и не появился. Да и весь следующий день был очень странный. А потом друзья все же добились от него правды. Сначала им показалось, что зря. «Златко, или ты немедленно рассказываешь, ради чего мы рисковали жизнью, или я сейчас тебя лично придушу», — наконец не выдержал Грым. «А я попинаю бездыханное тело», — вися на одной из многочисленных замковых балок, добавила Горгулья. «Вот уж любитель высоких потолков». «Я тоже», произнес Калли, рассматривая собственные ноготки. «Как-нибудь поглумлюсь». «Как?» — заинтересовалась Ива. «Потом расскажу», — также меланхолично ответил эльф. «Почему?» — удивилась знахарка. «Маленькая еще», — выдал этот вредина. «Опаньки!» — не весь чему обрадовался Грым. «Ушастый! Ты что это, оказывается, извращенец?» «С чего ты взял?» — в свою очередь удивился Калли, но от рассматривания собственного маникюра не оторвался. «А что такого рано знать Иве? Только если речь идет об извращениях». «Ну вы нахалы!» — возмутилась травница. «Можно подумать, я извращений не видела». «А что, видела?» — спросила сверху Дэй. «Ну, по крайней мере, знаю многое», — пошла на попятный Ива. «Да ну вас!» — махнул лапкой Светлый. Видимо, пришел к выводу, что та безупречна. Закинул ногу на ногу и обвел друзей дивным взором. «Совсем меня запутали. Да и от темы мы ушли. Златко, хватит изображать из себя мировую скорбь. Мне кажется, мы вполне имеем право знать, от чего тебя спасать». Беррин выглядел понурым, что для него было вовсе не характерно. «И правда, Синекрылый», — переключился на дворянина тролль. «Кончай страдать и давай уже что-нибудь делать, а то помрешь молодым и прекрасным. Потом таскай тебе до скончания веков цветочки в фамильный склеп». «Не хочу!» «Златко, миленький, присоединилась к атаке друзей знахарка. «Действительно, поделись с нами. Глядишь, и самому легче станет». «Или тебя все же следует попинать», — резюмировала, качаясь на своей балке Дэй. Синекрылый поднял, наконец, голову и вздохнул. «Вы и мертвого замучаете». «Мертвые — это Кло, а ты лучше вещай давай», — усмехнулась травница. Эльф наполнил бокал из стоящей здесь же бутылки вина и подал приятелю. «Выпей для храбрости и рассказывай, сколько еще можно тебя упрашивать?» Златко посмотрел на друзей так, будто они пытали его с особым пристрастием. Однако те были неумолимы. Так что пришлось Беррину, одним махом осушив бокал, начать свой печальный рассказ. Как любая приличная история, читай «Скелет в аристократическом шкафу», то есть роду, это началось очень и очень давно. Сейчас, наверное, трудно объяснить многое из того, что происходило в те стародавние времена, а уж тем более понять, что именно двигало людьми. Порой сведений слишком мало, а факты искажены, поэтому приходится ориентироваться на легенды, что дошли до нынешнего времени в практически первозданном виде. Для человеческой расы самой известной легендой, конечно, была та, которая рассказывала о короле всех людей. О том единственном, кто смог спасти человечество от верной гибели, удержать его от шага в бездонную пропасть и вернуть на путь истины. О том, кто не побоялся никого и ничего, шел в бой в первых рядах и всегда побеждал. О том, чья мудрость так и осталась непревзойденной. О том, кого уважали даже эльфы и драконы. И о том, кто прежде всего показал, невзирая ни на что, можно быть честным, верным и благородным. Человечество было одной из самых молодых рас. Моложе были разве что оборотни, горгульи и иже с ними. И когда люди только появились, им просто позволили жить на тех землях, что они заняли. Их было мало, и никому они особо не мешали. Так, мелкие племена. Кто-то из них живет до сих пор, а о ком-то и думать забыли. Однако люди оказались не так просты. Во-первых, они обладали магией и быстро учились, черпая знания везде, где только можно. Ведь среди них появились колдуны всех стилей и направлений. Во-вторых, и, наверное, в самых главных, люди слишком быстро размножались. Жили они мало, особенно поначалу. Однако за свою короткую жизнь умудрялись производить на свет слишком большое количество детей. Даже несмотря на болезни и постоянные междоусобицы, что были так часты в их среде. И, в-третьих, люди оказались способны рожать детей от представителей других рас. Это действительно было редкостью. Обычно подобные браки были обречены на отсутствие совместных детей. Совсем другая ситуация возникла с людьми. Рожденные от межрасовых союзов с представителями человечества не только оказывались жизнеспособными, но еще и наследовали от родителей самое... Нет, не лучшее. Все самое особенное. Такие полукровки, разумеется, обладали способностью заводить потомство от представителей иных рас. Правда, психология у них оставалась чисто человеческой. И это не всегда было хорошо. У человечества, как оказалось, было слишком много пороков, которые их новоявленные носители использовали далеко не на пользу своему роду. Корысть, подлость, предательство, хитрость, интриганство, жестокость на грани искусства, мелочность, злоба, попрание моральных законов и многовековых устоев мира — вот далеко не полный список того, что было для человечества обычным делом. И как бы ни отрицали представители других рас свою непричастность ко всему этому, но очень большую часть того, что так бесило всех, люди получили именно от братьев своих старших. Агрессивность и любовь к междоусобицам они взяли от орков. Тупость и грубость от некоторых из кланов троллей. Высокомерие, снобизм и интриганство от светлых. Любовь к риску и неуважение к другим от темных эльфов. Жадность и угрюмость от гномов. Просто люди довели все эти пороки до совсем уж неприличных пределов, впитав и преобразовав так, что можно было только удивляться и поражаться. И в какой-то момент, увы, все это напугало слишком многих. И если эльфы и гномы просто прекратили контакты с молодой расой, то те же орки и иже с ними пришли к выводу, что это отличный повод устроить массовую резню. Только много веков спустя жизнь научила орков сдерживать свои дурные порывы. А тогда... Тогда они и сами себе казались всемогущими. К тому же они были не одни. Тролли, всевозможная нежить, гоблины, ледяные великаны, монстры всех видов. Сколько их всех было? Полчища и орды. А что из себя представляли люди? Разрозненные, перегрызшиеся между собой племена. А их поселения — редкие города, а в основном села, защищенные лишь деревянными ограждениями. Ни союзов с другими расами, ни каких-либо существенных магических знаний. Понахватались по верхам, да и только. Однако самомнение у молодой расы было более, чем можно себе представить. Но первые поражения, когда несколько людских племен перестали существовать за считанные минуты, быстро вернули людям разум и понимание истинного положения вещей. И началась паника. Теперь им хотелось только бежать, спасать детей и любимых. Только куда? Вокруг вражеские или недружелюбно настроенные расы да сожженные поля. А еще смерть от первого встреченного существа. Почему? Да потому что ты человек. А кровожадные орды, состоящие сплошь из отличнейших воинов, все надвигались и надвигались. И у человечества не было сил, способных им противостоять. Люди бежали, пока могли, теряя родных, земли, все нажитое. И, в конце концов, надежду. Но скоро выяснилось, что бежать им дальше некуда. На относительно небольшом пространстве остатки самых разных племен, которым удалось выжить к тому моменту, оказались зажатыми со всех сторон. Впрочем, нельзя сказать, что люди только уносили ноги. О, нет! Много было тех армий, что снова и снова вставали на пути преследователей. Иногда в уверенности, что смогут их остановить. Но чаще... В отчаянной попытке выиграть хоть немного времени для тех, кто с каждой минутой уходил все дальше. И, в конце концов, на крошечном, по сравнению с тем, что был у них раньше, участке земли, зажатом между эльфийскими лесами и упиравшимся в горы гномов, столпились самые разные люди. Воины, женщины, дети, ремесленники, маги, шлюхи, князьки, нищие. Последователи всевозможных религий и учений. Представители разных племен. Иногда они даже понимали друг друга с трудом. Их объединяло только одно — желание выжить. Однако оно же их и разъединяло. Потому что каждый хотел угнездиться на этой земле. И если кто-то ему мешал, то... выживал сильнейший. И это уничтожало людей быстрее, чем полчища врагов. И вот тогда появился он. Тот, кого потом назовут королем всех людей. Он был младшим сыном одного из правителей трех княжеств, в земли которых вступили бегущие от неминуемой смерти люди. Он не был совсем уж молодым, и он был очень необычным. В первую очередь он являлся очень сильным магом, а во вторую, но намного более важную, он верил, что только честь и благородство спасут юную расу. Тогда он уговорил отца, и всех, кто пришел к ним с бедой, приняли, всем помогли. И началась новая эра. Будущий король с группой единомышленников-друзей ездил по всем окружающим землям и убеждал людей объединиться, забыть распри, поверить, что вместе у них есть шанс встать на защиту не только своих, но и вообще всех представителей человеческой расы. Именно тогда один из накормленных и обогретых погорельцев убил отца короля. Но тот не стал мстить. Он смог простить, хотя такое казалось почти невозможным. Он снова и снова говорил, что именно злоба, жестокость и бесчестие и загнали человечество в ту ситуацию, в которой оно оказалось. Наверное, это было чудо, великий дар убеждения или еще что-то. Но в тех загнанных и потерявших всякое человеческое обличье существах вдруг проснулось нечто давно забытое, какое-то неведомое чувство, будто вдруг они увидели свет в извечной тьме, и то лучшее, что в них было, подняло голову и ответило на призыв короля. И вот уже под его знамена встали все, кто имел на это силы. За короткое время королю удалось сколотить из этой публики вполне приличную армию. Он научил их действовать вместе, и сообща, им удалось построить в весьма удобных естественных условиях почти совершенную крепость. Именно с ее защиты и началось победоносное шествие короля по страницам военной истории. Это было странно, парадоксально, но его армия, в основном созданная из трепещущего от страха быдла, не только выстояла в кровопролитнейших боях, но и смогла не скатиться в бездну моральной деградации. Они преодолели все — и бесконечные атаки, и отчаяние, и голод, и ужас, и каким-то чудом сумели не превратиться в зверей. Под бело-голубыми знаменами короля всех людей верили в доброту, честь и милосердие, несмотря ни на что. Под той крепостной стеной бои шли почти полгода, но взять ее так и не смогли. И однажды враги отступили. Конечно, не только смелость защитников вынудила их. Тому было много причин. И слишком плохое снабжение, и слишком большие потери за всю кампанию, и общая усталость, и то, что эльфам из соседних лесов совсем не нравилось происходящее по соседству с их лесами. Ведь никто не знает, куда потом повернет эта орда. Но, наверное, была еще одна причина. Впервые участники антилюдского похода почувствовали, что на этот раз им готовы противостоять до последнего. И это был не просто жест отчаяния или желание выжить любой ценой. Нет, на сей раз людей объединяла общая идея, единая воля и еще кое-что покрепче. Одна на всех мораль. Сейчас это, наверное, кажется странным и непонятным, но тогда это понимали все. Чувства были проще, эмоции сильнее, их редко сдерживали. И веру люди, жившие в те давние времена, воспринимали так, будто она была материальна. Это был не единственный за всю историю человечества, но, тем не менее, невероятно показательный пример того, насколько дух может быть сильнее тела. Тогда противники людей отошли от стены, вернулись в свои земли, и человечество получило передышку. Небольшую. Дальше вновь были войны и новые потери. И горе, и боль. Но отныне у человечества появилась надежда, и оно не собиралось ее терять. Тогда люди умудрялись не только выживать, но и совершенствоваться. Росли города, засевались земли, рождались дети. Маги изучали колдовство, а воины становились все искуснее в своем мастерстве. Королю постепенно, но все же удалось убедить эльфов и гномов, что подвластные ему племена никому не несут зла, и уговорить их на союзы. Оборотни и более мелкие расы давно уже сражались под бело-голубыми знаменами. Все взаимоотношения строились на очень простых законах. Не предавать, не врать, не красть, не убивать не врагов, не использовать чужую жизнь в своих целях, не интриговать, выполнять обещанное, быть честными и человечными. Вот и все. Этого хватило, чтобы сплотить расу. И, конечно, всех сплотил сам король, глядя на которого, люди были готовы верить и совершать невозможное. Король жил долго, и под его властью люди постепенно вернулись на свои земли, обустроили их. Отбивая одно нашествие за другим, они, тем не менее, сумели возродить свою цивилизацию, а затем, медленно, но верно, повели ее к расцвету. Вот уже поднялись к небесам башни и стены Стонхерма с его магическим университетом. Пролегли дороги к самым дальним местам. И вскоре делегации от всех рас появились в столице нового государства, а самые разные товары заполняли лавки и мастерские. Все больше улыбок стало появляться на лицах детей и женщин. И мир постепенно смирился с тем, что ему придется терпеть эту странную, но на удивление живучую расу. И все это время рядом с королем находились его верные соратники, среди которых были и особо приближенные. В том числе Родерик Беррин, гениальный маг-самоучка, суровый, нелюдимый, но преданный как пес. За его заслуги ему и были пожалованы эти земли, где до сих пор жили его потомки. Вернее, если быть точными, потомки его брата, который куда менее известен, но от этого не менее славен. Только отчего же хмурится Златко Беррин, вспоминая славное начало истории его рода? И почему синие крылья дар короля, стали так редко появляться у рожденных в семье Берринов. И о каких разрушенных идеалах говорил давно почивший маг Адриан Беррин. «Я даже не знаю, имею ли право просить вас молчать о том, что вы сейчас услышите», — сдался, наконец, Златко. «Понимаю, что должны знать, а вот молчать. Я всегда верил, что истина, какой бы горькой она ни была, должна быть известна. В моей семье всегда говорили, чтобы не раскрыли твои секреты, надо жить так, чтобы тебе нечего было стыдиться. Какая, однако, ирония. Ведь сейчас я прошу вас молчать о том, с чего и начался весь мой род. Никогда не думал, что вынужден буду стыдиться именно того времени, когда мои родичи стояли рядом с королем всех людей». «Хватит уже нагнетать страсти!» — передернул плечами Грым. «Что бы там ни было, это происходило давно. Чего сейчас мучиться-то?» «Вот именно, Златко», — поддержала приятеля Ива. «Мне кажется, стыдиться надо того, что сам натворил. А ты же никоим образом не причастен к тому, что случилось столько веков назад». «Если бы», — горько хохотнул Синекрылый. «Мне кажется, я весь измазался в том, что было». «Ой, Златко, прекрати», — поморщился Калли. «Ты сам себя послушай. Противно, честное слово. Долго ты еще будешь себя жалеть?» «Понятное дело, что что-то из прошлого твоего рода тебе не нравится. Но хватит уже нюни распускать. Родов, в которых нет скелетов по шкафам, не существует в природе. Переживешь как-нибудь. В конце концов, ты Беррин, дворянин, маг и мужчина. И должен удары судьбы, даже такие, встречать достойно». «И вовсе я не распускаю нюни», только и смог на такую отповедь пробормотать Златко. «Конечно нет. Ты патетически страдаешь», — фыркнул эльф. «Это одно и то же». «Ну ты...» Синекрылый аж задохнулся от возмущения. «Вот за что люблю Калли», — выдала в образовавшейся паузе, пока Беррин подыскивал достойное наглости эльфа ругательства Дэй, «так это за его манеру сказать именно ту гадость, что будет всего больнее». «Еще не начинал», — отпарировал Светлый. «Ну что, Златко, ты готов, как подобает мужчине, достойно поведать все друзьям? Или продолжаешь перебирать в уме способы меня придушить?» «Надо бы», — буркнул тот. Но потом откинул с лица челку и начал рассказ уже нормальным тоном. «Ладно, ваша взяла. Помните, в своем дневнике Адриан задался вопросом, что же за задание дал король моему предку? Все в разнобой закивали. Он еще удивлялся, что же заставило Родерика в такую тяжелую пору, как противостояние с шаманом Эсгио, покинуть короля, уехать невесть куда», — припомнил кто-то. «Правильно», — согласился Златко, постепенно превращаясь в того, каким его привыкли видеть друзья в домике девушек в университете. «А помните, в чем была суть конфликта?» Синекрылый не умел обходиться без полуриторических вопросов и эффектных пауз. «Этот Эсгио», — начал он отвечать сам себе, «стоял во главе очень могучего и сильного племени весьма необычных существ». «У них шкура была крепче доспеха», — отозвался Грым. История никогда не была его коньком, но некоторые вещи он хорошо знал. «Это их мы видели в том ледяном замке, помните?» «Еще бы не помнить». Ива аж плечами передернула, будто наяву, почувствовав острую кромку лезвия, что один из них приставил к ее горлу. Память остальных же услужливо нарисовала страшную картину. Похожие на скальных троллей, только раза в два крупнее. Гладкие, словно каменные тела, состоявшие из сплошных мышц, абсолютно одинаковые, лишенные эмоций лица, почти круглые головы с прижатыми к ним длинными ушами. Быстрые и бесшумные, они казались непробиваемыми боевыми машинами. Когда в их лапы попала Ива, ребята думали, что вот в этот раз уж точно не выкарабкаться без потерь. Ведь как справиться с этими существами, тогда не представлял никто. «Ну, не их совсем уж, а, скажем так, образы их», — не смог не поправить Синекрылый. «Ну да, ну да», — совсем непочтительно покивал Грым. «Как же их звали?» — потерла каменную макушку Дэй. «Мы же находили потом это гоблинское название». «Лефы», — подсказал Калли. «Точно!» — щелкнула пальцами Горгулья. «Мы помним из истории, не обратила внимания на этот маленький диалог, привычный к подобному Беррин. Король подгребал под себя всех, кого мог. Ведь никто не знал, когда начнется новое нашествие. А эти существа были бы хорошим дополнением к людской армии. Но самое главное, их земли располагались на стратегически важных перевалах. В случае чего долины за ними могли стать последними, поистине несокрушимыми бастионами. В этих местах люди могли бы прятать самое ценное или во время войн отправлять туда самых беззащитных. Так что королю нужны были лефы. Но во главе их стоял этот проклятый шаман Эсгио. А ведь он даже не был из лефов. Это ж надо. И имел над ними просто всеобъемлющую власть. И ни в какую не шел на уступки. «Там какая-то история была с их религией», — припомнила Ива, поглаживая лежащего у нее на коленях Шуша. Последнее время зверек все больше времени проводил с младшими братьями Берринами, очаровательными золотоволосыми близнецами совсем малых лет. Но иногда даже он уставал от их безграничной энергии. Вот и сейчас Щапа явно вознамерился внепланово соснуть у нее на руках. «Да», — чуть ли не умилился Златко. Его почему-то всегда восхищало, когда Ива проявляла знания истории. Может, он просто относился к ней, как к любимой младшей сестренке, проделки которой каждый раз кажутся верхом гениальности. Именно с религией. Собственно, она и стала камнем преткновения. С самого начала своего возвышения король поклялся, что никогда и никто не будет принуждать верить в других богов. И того же требовал от своих подданных. «Сам можешь верить в кого угодно, но веру другого не трогай». Это было необходимо, ведь человечество уже тогда верило в сотни духов, башков и богов, причем у всех они были разными. А Эсгио требовал за свое присоединение к королю, чтобы все люди, что были под его рукой, приняли веру, которую проповедовал шаман. Ему это, конечно, было очень выгодно, поскольку он, как один из самых авторитетных жрецов этой религии, сразу встал бы чуть ли не вровень с королем. Но на деле такое было просто невозможно, даже если бы король не давал свое обещание. Просто так религии не прививаются. Да и это грозило бы такими проблемами даже его величеству, что право оно того не стоило. Златко немного помолчал. «Где-то здесь и начинается наша история». Переговоры с шаманом шли долго и без каких-либо видимых результатов. Можно даже сказать, что этот вопрос стал принципиальным. Ведь король никогда не проигрывал. Ни в войне, ни в переговорах. А тут прямо камень посреди дороги. Надо отметить, что символом этой религии был какой-то необычный ребенок. Рожденный в определенные даты, с какой-то особой внешностью, что-то там еще. Но, по сути, ребенок, которому вроде как суждено было изменить мир и принести в него божественную благодать. Ну и так далее. Что там обычно жрецы в таких случаях говорят? Причем это же все происходило в очень ранние времена, воспользовался Калли небольшой паузой. Тогда магия была куда более хаотична, а по земле вполне могли ходить те, кого вы, люди, называете богами. Всесильные существа какого-то иного, совершенно отличного от всех остальных порядка. «Да, именно так», — кивнул Беррин. «Вполне возможно, что этот ребенок действительно обладал какими-то сверхъестественными силами. В это трудно поверить, но...» Вновь молчание. Однако Синекрылый наконец решился продолжить. «Тогда мой предок, Родерик Беррин, получил от короля совершенно определенное задание. Он отправился к шаману якобы для очередных переговоров. Попросил поведать о его религии. Выспросил все. Сделал вид, что заинтересовался. Полагаю, втерся в доверие. Причем настолько, что Эсгио ему единственному поведал, где находится божественный ребенок. А того охраняли как наивысшее сокровище, которым он и был для этого народа. И вот тогда Ива даже зажмурилась, понимая, что сейчас услышит. Тогда мой предок отправился в это место с небольшим, но отобранным из лучших воинов отрядом. И сначала они уничтожили всю охрану ребенка, вплоть до женщин, что заботились о нем, и похитили его. Теперь у короля появился отличный козырь в переговорах. Эсгио сразу же пошел на все, что хотели люди. Он не только приказал лефам присоединиться к королю, но и подчиняться ему как богу. Перевалы и долины оказались во власти людей. Но потом король потребовал не только это. Высокая суровая фигура протягивает постаревшему за последние дни на десятилетия шаману деревянную узкую шкатулку без каких-либо украшений. Эсгио устало оглядывает того, кому так безгранично верил. На некрасивом, незапоминающемся лице Берина не читается ничего. Амулеты, бахрома и какие-то травы тихо шуршат, когда шаман тянется к ларцу. В беснующемся от сквозняка свете факелов блеснул тонким лезвием кинжал. «Что это?» — хрипло звучит голос. «Ты знаешь, что с этим делать?» Безлик и голос предателя. Эсгио все понимает. Король его слишком боится. Ему не нужны чересчур независимые личности в таком важном месте. Ему не нужны те, кого приходится удерживать страхом. И, наконец, ему не нужны свидетели его бесчестия. «Вот, значит, чего стоит вся ваша хваленая мораль!» — кривится сухой рот. В карих глазах Берина что-то мелькнуло, но тут же погасло. Его почти сломленный противник только усмехнулся. «Я сделаю, что хочет твой король. Но только если он будет жить. Обещай мне это!» Взгляд упирается в Берина. «Хорошо», — последовал слишком быстрый ответ, чтобы поверить. «Поклянись, собака! Поклянись всем, что для тебя дорого! Неужели ты причинил ему недостаточно боли? Поклянись!» Молчание. Потом очень спокойно и серьезно. «Клянусь!» И снова взгляд глаза в глаза. «Ты поклялся. И поверь, тебе лучше не знать, что будет, если ты эту клятву нарушишь». Рука в замшевом рукаве забирает подарок короля. «И что?» У Ивы голос просто сорвался. «Он покончил с собой?» «Да», — последовал тихий ответ. «А ребенок? Что с ним, с ребенком?» «Ребенка убили через пару дней». Златка не собирался скрывать ничего. «О боги!» У травницы даже не нашлось слов, чтобы выразить все ее потрясение. «Но почему?» «Потому что он был символом, чем-то священным для лефов. Однажды этим мог воспользоваться кто-то другой, наподобие Эсгио. А королю были нужны только послушные куклы, а не вечная проблема. Причем в столь стратегически важном месте. А может, была еще какая-то причина. В конце концов, все было обставлено так, будто ребенок вместе со всей охраной и приближенными погиб по воле обвала в горах». «Но... почему так?» — почти закричала Ива. «Ведь у короля были и более строптивые соратники. Я точно помню. Помните, нам по истории рассказывали. Ну, когда в музей на мосту водили. Пострашней и посерьезней. Но они остались живы. И никто их ни к чему не принуждал. Так почему тут так?» «И я думаю...» Златко потер лоб, будто у него заболела голова. Возможно, так и было. «Что в данном случае? Король просто не мог отступить. К тому моменту весть о строптивости шамана разнеслась по миру. А король ведь не знал поражений. Уступи он хоть раз, так бы и пошло. Ведь в то время его репутация работала лучше, чем оружие. Одного его имени было достаточно, чтобы половина участников похода против людей отказалась бы от этой затеи. А случись хоть одно поражение, все поняли бы, что такое в принципе возможно. Вы же понимаете, что при таком раскладе кому-нибудь да повезло бы!» — сорвался на крик Златко, однако быстро успокоился. Человечество тогда не могло позволить себе ни единого поражения, ведь это означало бы крах всего. Вот и пришлось королю вынудить Эсгео подчиниться. А когда это случилось, да еще и таким способом, король уже не мог оставить в живых свидетеля того, как он сам отошел от всех тех принципов, которые собирали под его знамена людей и вели их к победе. Ведь в этом случае получалось, что он обманывал всех и вся, когда сделал законом честность, верность данному слову. Проклятие! Все же сорвался Златко. Не использовать жизни людей в своих целях! Все молчали. Наверное, не знали, что сказать. И было больно. Они понимали, что война и политика не бывают чисты. Но король всех людей был в их сознании неприкосновенен, как самое светлое, что оставалось в этом мире. Даже эльфы имели куда больше недостатков с точки зрения людей. Большинство из их достоинств разбивались об их же равнодушие и высокомерие. В короле же было все — доброта, верность и порядочность, почти недостижимое благородство. Ведь именно это когда-то спасло всю расу людей. Веры в лучшее, доброе и светлое всего одного человека хватило, чтобы повернуть историю вспять. И что же в результате? В результате друзья сидели придавленные открывшейся правдой. Если история о короле оказалась совсем не такой чистой и светлой, как они привыкли считать, то чему же вообще можно верить? Это поразило всех. Как не любили говорить некоторые из них, что не верят в благородство и бескорыстие, но каждый втайне верил в короля, как в то, что добро все равно всегда побеждает. Раз был когда-то такой король, значит, действительно возможна и справедливость, и лучшая жизнь. Золотой век — торжество всего самого лучшего.